Аркадий Гербер. Иерусалим. Полная история города. Символика Востока и Запада значит Иерусалим или Афины, откровение или культура. Мы можем не захотеть делать выбор и сказать и Иерусалим, и Афины, и откровение, и культура. Но нужно делать различия между этими двумя мировыми началами и установить между ними иерархическое соподчинение. Центр мировой культуры, конечно, на Западе, но истоки, в которых этот мир соприкасается с миром иным, на Востоке. Николай Бердяев, философ-экзистенциалист. Восток и Запад. 20 самых интересных событий в истории Иерусалима. Конец третьего тысячелетия до нашей эры. И Евусеи основали город, известный как Салим или Иевус. Около 1000 года до нашей эры. Евреи, предводительствуемые царем Давидом, захватили город Салим. Середина 10 века до нашей эры. Царь Соломон, сын Давида, строит в Иерусалиме храм. 586 год до нашей эры. Вавилоняне захватывают город, сжигают храм Соломона и разрушают городские стены. 516 год до нашей эры. Окончание строительства второго храма. Около 333 года до нашей эры. Иерусалим и вся Иудея переходят под власть Александра Македонского. 70 год. В ходе Первой Иудейской войны римляне захватывают и разрушают Иерусалим. 130 год. По повелению императора Адриана на развалинах Иерусалима строится город Элия Капитолина. 325 год. Римский император Константин I вернул городу название Иерусалим. 335 год. Освящение храма Воскресения Христова, более известного как храм гроба Господня, построенного по повелению Константина I, сделавшего христианство государственной религией Рима. 638 год. Второй праведный халиф Умар ибн Аль-Хаттаб завоевывает Иерусалим. 1999 год. Участники первого крестового похода под предводительством Готфрида Бульонского захватывают Иерусалим и провозглашают город столицей основанного ими Иерусалимского королевства. 1244 год. Харизмийские наемники, состоящие на службе у египетского султана из династии Аюбидов Ас-Салиха Аюба ибн Мухаммада, захватывают и полностью разрушают Иерусалим. 1517 год. Область Сирию, включавшую Иерусалим, захватывают воины османского султана Селима I. 16 век. Расцвет Иерусалима под османской властью. 1917 год. В ходе Синайско-Палестинской кампании Первой мировой войны британские войска под командованием генерала Эдмунда Алленби захватывают Иерусалим. 1949 год. По соглашению между Израилем и Трансиорданией, Иерусалим разделяется на восточную, иорданскую и западную, израильскую части. 1950 год. Кнессет, израильский парламент, принимает резолюцию, провозглашающую Иерусалим столицей Израиля. 1967 год. Аннексия Восточного Иерусалима Израилем. 2002 год. Председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат подписал основной закон, провозгласивший Иерусалим столицей государства Палестина.